Глава четвертая. В шинке. Небо было пустое, бледное от жары, и по небу ходило солнце. Как и вчера, как и в прошлый понедельник, солнце шло с востока на запад. Но до чего лениво шло, до чего медленно, а земля внизу изнемогала. Знойно, душно, мочи нет. Итак, по небу ходило солнце, а по земле, по Лихову, по его улицам и переулкам ходили, слонялись без толку Афоня и медведь. Разомлевшие, сонные, руки спрятав в карманы штанов, свесив головы, они молча и понуро переступали ногами, чесались, зевали, маялись. Выпить им хотелось, душа водки просила, а водки не было, и денег не было, ни гроша, и не достать было, хоть разорвись, хоть тресни. Проворчал Афоня и сел на перевернутый ящик посредине базара. Медведь остался стоять. «О, жесть!» Медведь что-то промычал. «Чего?» — спросил Афоня. Он не расслышал. «Хреново, ну!» «Не говори!» Афоня безнадежно махнул рукой. «Гроб!» Кроме них никого не было на базаре, ни души. Залитая солнцем площадь была пустына. Клочки сена, солома, селедочные головы, шелуха от семечек — все показывало, что совсем недавно тут были и кони, и люди. Звучали голоса, хлопал кнут, скрипели колеса. Но жара всех прогнала, очистила площадь. «Реку!» — кричали петухи, и крик их уносило далеко за местечко, на болото, на дрягвы. «Ку!» — гроб, — повторила Фоня и сплюнул сквозь зубы. Синие глаза его потухли, лицо осунулось, посерело. Могила. А близко, совсем рядом, да почти рукой достать, стоял длинный одноэтажный дом под черепичной крышей. Шинок. В этом доме была прохлада. Под окнами росли деревья, две березы и дуб. Они поглощали солнечные лучи и выдыхали свежий воздух. Кислород. И еще в этом доме было. Лучше не говорить, что еще в этом доме было. Чего растравлять сердце? Зря же. Афоня смотрел на шинок и совсем раскис. «Лешка!» — жалобно прохныкал он. «Как бы-то, а?» И задрал глаза, чтобы увидеть лицо друга. Может, он чего придумал, Лёшка? Глянул и вдруг просиял, прямо вспотел. Мать честная! «Лёшка!» — захлебываясь от восторга, проговорила Фоня. «А пинджачишка-то, а?» Медведь покосился на свой пиджак и промолчал. А Афоня, тот загорелся прямо. «Во, Марокко! Счастье, понимаешь ты, на плечах висит, а они его по всему Лихову ищут. Оно за ними, а они от него. Помереть с хохоту!» Афоня, раздувая ноздри, щупал вверх подкладку, гладил пиджак, дул на него. «Хорош, хорош, пинжачишка! На кой он тебе, Лёшка?» — приговаривал он при этом. Сьогодні і в рубахі упаришься, а ти пінджак нахлобучил. Куди тебе с ним? Плюнь, пожалуйста!» Медведь, видимо, начинал соглашаться. Оно не то, чтобы Афонькины доводы на него действовали. На медведя мало что действовало, а выпить требовалось. И не заложить, если пинжачишка, водки сегодня не увидеть и не понюхать даже. Уже-то так, уже-то он знал. «Годи лапать, сыму!» — проворчал он угрюмо, как всегда, и выдернул правую руку из рукава. Но тут оба увидали такое, что заставило их на время забыть про пиджак, про верх и про подкладку. Собственно, увидали они только человека. С болота по дороге в местечко шел человек. Но человек не просто шел. Человек шел и пел. Было тихо. И до базара явственно долетали слова. «Не так далеко от небес». Примечание. Строчка из упомянутого выше романса «Гора Афон, гора святая». Пел человек скрипучим голосом. Афоня и медведь, не сговариваясь, сразу смекнули, что тут пахнет жареным. Идет человек и поет. А с чего, спрашивается ему, петь-то? Хлебнул, значит. А раз так, то обставить его на полбутылку ничего не стоит. Раз плюнуть. «Ясно, понятно», — сказала Фоня. Когда певец дошел до моста, стало видно, что это старик, странник, человек Божий. В руке у него посох, а за спиной котомка. Спешить ему должно быть некуда. Пройдет два шага, станет и с интересом смотрит вокруг. Когда он вышел на базарную площадь, Афоня его узнал. «Эхе!» — сказал он. «Пахом!» Старик, опершись обеими руками о посох, целую минуту вглядывался в Афоню и вдруг заулыбался, закивал. «Афоний!» — протянул он высоким детским голосом. «Афоний, ты!» «Он самый!» — сказал Афоня, подойдя поближе. «А это Лёшка, Алексей, узнаешь?» «Как не признать? Признаем, Алексей!» «А ты-то, пахом, откуда-во?» — сказала Фоня. «Тут тебя, знаешь, вроде как отпевали. Говорили, помёрты». «Не, — серьезно сказал старик, — не прибрал еще Господь. Нет еще моего сроку. Живу, покуда-во, топаю. С Киева я теперь, с Лавры». «Спасался», — Афоня подмигнул. «Один или с монашкой? Как там у вас полагается-то?» «Не бреши, Афоний», — строго сказал старик. «Грех». «Грех, не грех. Это все, знаешь ли, как по ком. По мне, ежели монашка толстая, так не грех», — сказала Фоня. «А ты лучше, пахом, вот про что мне скажи. Гроши есть?» Старик насторожился. «Может, есть, да не про вашу честь», — сказал он. «А что? А как ты гость, так выпить бы надо», — пояснила Фоня. «Верно, Лёшка?» «Надо бы», — пробурчал медведь. «Грех, ребята», — усомнился старик, — «нехорошо». Но когда Фоня стал его легонько подталкивать к шинку, старик упирался не сильно, для виду больше, и отнекивался все менее уверенным голосом. «Грех, ребятки! Ой, лупить на том свете будут! Ой, бить будут! Ладно, ладно, отмолишься потом!» — утешал его Афоня. «Дело тебе привычное, знакомое чай дело-то!» Они сидели за столом впятером. К ним еще подсели Агей и Ермил Лопухинский. Эти уже помирились и даже облобызались. Они сидели за большим столом у окна и пили. За окном была пустынная пыльная площадь. Были мухи, был зной. А тут, под низким потолком шинка, стояла прохлада и пахло сосновым лесом. Пол был посыпан свежими опилками. Вначале пили шумно, главным образом из-за Афоньки. Дорвавшись наконец-то до стакана, он пришел в такой раж, что хоть святых вон неси. Он с каждым поочередно обнимался, целовался, звал старика «отец Пахомий» или «преподобный папаша». Агея дергал за бородку, Ермила стукал по спине, а медведю до того надоел, что то чуть было его не зашиб. Но затем, через какое-то время, алкоголь начал действовать по-другому. Легкость пропала, тяжело, смутно становилось на душе. Каждый сидел на своем месте плотно, слегка согнувшись, как бы придавленный невидимым грузом. И чего-то грустно стало, и разговор пошел на пониженных тонах. Глуши говорили, сердечней, всякий о своем, не слушая соседа и не ожидая от него ответа. «Разве я его тянул?» — тихо спрашивал кого-то Ермил Лопухинский. «Разве я его звал?» «Я ему...» «Не, — говорю, Поликарп, — тебе, — говорю, — меня не догнать и не лезь ты. А он...» «Догоню, догоню, — говорит, — доплыву». «Не, — говорю, — Поликарпушка, — лучше, — говорю, — не надо». А он, «Я, — говорит, — почище твоего плаваю, я, — говорит, — доплыву, а разве я его тянул, разве я его звал?» Да чего иной раз человеку худо бывает, не поверишь. Пригорюнившись, плакался Агей. Прямо хоть головой, да в прорубь. Сирота он на земле, человек, вот кто. Скучно ему, понимаешь, вот бы знать, что тама, вот это бы да, а то непонятнее нифига. Может, тама рай какой, роща едемская, а может, и тама ни хрена нету, чтобы знать. И видится это мне, будто эта хата стоит, задумчиво бормотал Афоня. И будто в хате-то в этой семь мужиков сидят, и будто мужики-то эти не наши, дальние будто, с лица-то черные, цыгане как бы, и будто старшой-то, который из них, и говорит, «Будет, — говорит, — в этом году народу лихо много, град большой будет и засуха будет». «А гора-то высоченная!» — умиленно и восторженно говорил старик Пахом. «А над ей облак стоит, а с облака-то сьентова, ежели человек правильной жизни, ежели попостился, сколько следует, так тому с ентова-то с облака голос бывает, божественный глаз. А попов тама, анхиреев ентих, не сосчитать тебе, куды. Эр-бурдыр, бурчал медведь, ты меня чего растревожил, сердце-то чего разверидил, эр-дыр-бур. На столе все росло число опорожненных бутылок, и все труднее, все бессвязнее делалась беседа. «Не, — говорю, — Поликарпушка, и не лезь ты, — всхлипывал Ермил Лопухинский, — потонешь ты, — говорю, — а он, — я, — говорит, — доплыву, я, — говорит, — догоню, доплыву, да догоню, догоню, да погоню, погоню, да потону. А может, там дерьмо собачье за место раю, рассуждал Агей. Может, там нашему брату и местов-то нету. Куды, скажет, прешься ты, рыло? Рыло ты, рыло, пропел он вдруг тонким голосом. Откуль ты привалила? И засуха, говорит, будет, продолжал Афоня. И будто тогда другой мужик, кучерявый такой, спрашивает того старшого, а который, спрашивает человек, хату новую поставит, так тому что? А тому, говорит старшой, от огня вред большой будет, и хата его сгорит, и гумно его спалят, а самого его дурня на цепь посадят, чтоб не убег. А попов-то анхиреев ентих, умилялся старик, да ядреной матери, облачение на них одного серебра, 5 пудов, вот те крест, и кропят это они, и славословят, сукины дети, на всю пустынь. Го-го, да го-го, потеха! Бур-дыр-ыр, бурчал медведь, сердце-то чего разверидил, эр-бур-дыр. Каждый говорил про себя и для себя, не слушая соседа и не ожидая от него ответа. Слушали же и отвечали, хотя никто их об этом не просил, 2 совсем посторонних лица. Один был шинкарь, унылого вида человек с длинным носом и с красной ошпаренной щекой. Как хозяин, он считал долгом занимать гостей, и с трудом преодолевая лень и уныние, свойственной его натуре, все улыбался, кивал и поддакивал, стараясь улыбки, кивки и поддакивания распределить так, чтобы никого не обидеть и никого не обделить. Ермилу он говорил: «Раз сам полез, так кто ему виноват? Никто ему не виноват, раз сам полез». Агея поддерживал в его сомнениях. «Верно это вы говорите, пани Агей, нас туда и не пустят. Золотые ваши слова». Афони осторожно подсказывал разгадку его удивительного сна. «Что бы это такое могло значить? Недород, что ли?» И вместе со стариком восхищался святой горой и архиерейским облачением. 5 пудов серебра! Ай-яй-яй! Второй был белобрысый мужичонка, растрепанный, растерзанный, в драном зипунишке под поясанным веревкой, синяком под левым глазом. Короче сказать, Микитка-валдырь из-под Кузьмилова. Этот был в восторге. Уж один только запах, Густой, аппетитный запах сивухи привел его в умильное состояние. А тут еще компания, разговоры, мать моя.